Ну вот и все. Гурф уселся за свой стол и закурил. Мы – ядро группы. Людей нам дадут. Но рассчитывать должны только на себя. Мотивы? Может, лучше начать с характеристик киллеров, предложил Станислав. Говори. Гуров согласно кивнул. Очень высокий класс. Станислав взял лист бумаги, начал чертить. Как стояли? Нестационарная засада. Движущиеся стрелки. Огонь вели на ходу из пистолетов ТТ. Сделали по два выстрела только в голову. Все пули попали в цель. Там расстояние 7-9 метров, возразил Нестеренко. Августовским вечером на улицах не так уж и темно, парировал Кричко. Не имелось другого решения. В 40 метрах от места нападения расположено здание РУВД. Правда, оно административное, оперативной службы не имеет. Однако в любой момент могла подъехать машина. Друзья, я живу в соседнем доме, в 20 метрах от Ленинградского шоссе. Улица адмирала Макарова малолюдна. Я знаю там каждый мусорный ящик, даже тот, за которым, видимо, находился один из убийц. И я тоже мог подъехать с минуты на минуту. Вывод. Действовали высококлассные стрелки. Ликвидация была крайне необходима. Спасибо, Станислав. Слов произнесено много. Станислав скромно поклонился. Как считаете, машина была? Гуров оглядел присутствующих. Сейчас пешком только домашние хозяйки ходят, ответил Нестеренко. Когда начнет светать, погуляй там, найди место, где стояла машина. Хотя, полагаю, ее не было, сказал Гуров. Итак, вопрос. Какой мотив? Григорий, не молчи. Порадуй коллег хоть чем-нибудь. Например, почему Сотин остановил машину не у своего подъезда? Он расположен с другой стороны дома, ответил Григорий. Тогда они не собирались заходить в квартиру, однако на улицу из машины вышли. Вы думаете? Ворочаете мозгами, повысил голос Гуров. Или ждете указаний, куда идти и что делать? Стало быть, Сотин привез приятеля к своему дому, но в квартиру не пригласил. Допустим, им требовалось переговорить по дороге, но тогда Сотин высадил бы полковника у метро, а остановился он с обратной стороны дома. Со стороны подъездов много машин. Офицеры не хотели, чтобы их видели, заметил Станислав. Разразился. Гуров встал, заходил по кабинету. Итак, убийство совершено профессионалами, а не отморозками и дебилами. Их оружие – не автоматы, а пистолеты. И стреляли исключительно в голову. Так уверенно могли действовать именно асы. Только на устранение очень серьезной поломки зовут серьезных мастеров. Сыщик остановился возле Кричко и посмотрел на Станислава. Кричко заморгал белесыми ресницами. «Когда будет результат экспертизы?» — жестко спросил Гуров. «Завтра к 10:00», — быстро ответил Станислав. «Почему, черт возьми, так поздно? Я бы надавил через Шубина». «Эксперты всю ночь работали», — возмутился Гуров. «Я сунулся к Петру, он у первого, а мне туда не по чину». «Ты подчиняешься мне. Доложи коротко, что известно. На левой ладони Веткина обнаружены следы неизвестного порошка. Соскобы взяты на анализ. Чего молчал? Не хотел трепаться раньше времени». Сотин — электронщик, Веткин — кадровик. Не будем торопиться, но, судя по всему, их служебное положение для убийства не подходит. Может, семья или нечто личное, — пробормотал Котов. Гриша, Думай быстрее и выражай свои мысли четче. Гуров говорил раздраженно, что, в принципе, ему было не свойственно. Он взглянул на часы. «Завтра встречаемся в 8. Я воюю с руководством и контрразведкой. Станислав, едешь на Петровку и не уходишь без заключения экспертов». Что конкретно находилось на ладони Веткина? «Нестеренко, отправляешься по месту преступления, собираешь оперов и участковых и составляешь почасовой график местонахождения нашей клиентуры. Кто, где, с кем, куда, зачем? Кто-то же должен был видеть убийц. Кого кнутом, кого пряником, но к вечеру мы должны иметь приметы, клички, еще лучше – имена. И самих убийц уж заодно». В тон Гурову добавил Станислав. Гуров укоризненно посмотрел на Станислава. «Самое серьезное и ответственное задание у Котова. Гриша, ты должен сделать невозможное. Надень черный костюм. Тот, который мы тебе на свадьбу подарили. Сходи в парикмахерскую. А потом Станислав отвезет тебя на квартиру к Сотину. Там наверняка будут толкаться большие генералы, из администрации президента заглянут, ведь тесть покойника – высокий чин. И уж ты, Станислав, Григория в обиду не давай. Шепни хозяйке на ушко, мол, человек министра. Да цветы не забудьте, но не шикарные, средний букетик. И что же я буду там делать? – растерянно спросил Котов. А это ты сам решишь. Завтрашнего утра. И пока все не разойдутся, ты в квартире находись. Если зачем следует съездить, съезди. Ты должен дом почувствовать и понять. Усек? Лев Иванович, почему я? Вон Валентин какой видный гвардеец, да и Станислав бы там лучше меня все разведал в 1000 раз и половину женщин бы соблазнил. Почему половину? — обиделся Станислав. — Умолкни. Гуров вновь обратился к Котову. — Гриша, ты умница и очень подходишь для данной задачи. И вот еще. В семье имеется младшая дочь. Постарайся рядом оказаться. Предлагаю легенду. У тебя личное горе. Очень не хотел идти, но начальство приказало. Не бином Ньютона, но порой на женщин действует. А сейчас спать и дай нам Бог удачи. Мне такое чувство, либо мы завтра зацепимся, либо шагать нам за горизонт. В это же время в кабинете первого заместителя МВД России генерал-полковника Шубина пили чай хозяин, исполняющий прокурора Федин и Орлов. Настроение в кабинете царило угнетенное. Убили 2 офицеров милиции. Первичный осмотр конкретных результатов не принес, зато поставил множество вопросов. К тому же один из убитых являлся ближайшим родственником советника президента. Значит, с блюстителей закона спросят в 10-е. Да еще могут поднять шумиху газеты, телевидение. «Петр Николаевич, вы у нас человек мудрый, вам первому и говорить», – тихо произнес Шубин. «Сейчас нечего говорить, Василий Семенович», – спокойно ответил Орлов. «Гуров уже начал работать. Завтра к обеду появятся первые результаты». «Петр Николаевич, кто бы не возглавлял розыск, спрашивать будут с вас». «Естественно», – вздохнул Орлов. «Простите, Петр Николаевич», — вмешался в разговор Федин, — «почему вы сами не возглавили розыск, а поручили рядовому сотруднику?» «Гуров никогда не был рядовым», — улыбнулся Орлов. «Кроме того, на мне весь главк работы не в проворот. Я не буду сейчас говорить о всех своих предположениях, их слишком много, но по такому делу лучше Левы у меня специалиста нет». У него прекрасная команда, авторитет в городе. Гурову легко получить помощь любой службы, минуя не только меня, но и Василия Семеновича. Гуров нервы. И если преступников разыскать возможно, он их разыщет.